Глава 5. Я вернулась ровно к тому моменту, когда Альва накрыла на стол. После ужина девочка уговорила меня принять ванну. Пока она наливала воду и колдовала над пеной, я, пристроившись рядышком на табурете, рассказала о стычке с блондином в библиотеке. «Вот скажи честно, я тебя хоть раз обидела?» – спросила я, с затаённым страхом ожидая утвердительного ответа. «Конечно, нет», – отозвалась девочка, не отвлекаясь от дела. «Но ты не единственная здесь, Хани. Каждый год появляются новые, и почти все ведут себя не самым лучшим образом. Шутка ли? Были никому не нужными в своем мире, а тут на тебе, статус чуть ли не святыни. Не мудрено и взорваться, даже если раньше и не отмечалось в характере стремление помыкать окружающими. Много лет студентам, преподавателям, прислуге приходится наблюдать за важничающими капризулями. Но я думаю не о том, Мэтт Лорн говорил с тобой». «А о чем? Что судьбу нужно благодарить, попав сюда?» «Так я и благодарю. И если слова про ненужных в своем мире людей правда...» «Я верю, что правда», – вставила Альва. «Слышала, как студенты разговаривали о попаданцах, которые сами по себе, без специального ритуала, оказались в других странах Гзона. И везде к ним относятся по-разному. Старые маги утверждают, будто миров множество. А значит, можно попасть в любой». «Тогда нам повезло, что мы попали именно сюда. Во всяком случае, мне так точно». Не получив ответа, взглянула на копошащуюся в корзине с разноцветными пузырьками девочку. Голова так сильно опущена, что лица не видно. «А ты как думаешь?» – не выдержала я наступившего молчания. «Возможно», – односложно отозвалась она. «Тебе было хорошо на земле до того, как вызвали сюда?» «Не очень», – пролепетала Альва. «Скорее даже нет. Я из семьи... про таких говорят... В общем, мои родители...» И девочка, не договорив, разрыдалась. Вскочив с табурета, я бросилась к ней и заключила в объятия. «Ну что ты?» – растерянно бормотала я, не зная, как утешить, нежно поглаживая ее голову и худенькие плечи. «Не нужно, я поняла. Семья неблагополучная. Тебе жилось нелегко. Но ведь сейчас все хорошо?» «Наверное», – всхлипывала Альва. «Давай я помогу тебе умыться». Впрочем, она справилась сама. Моя помощь заключалась лишь в том, чтобы включить холодную воду из крана и в конце подать полотенце. После того, как девочка умылась и успокоилась, она грустно улыбнулась, принимая мои неловкие извинения, и продолжила соединять волшебные эликсиры для ванны. Тонкие красивые руки ловко открывали нужные пузырьки и капали в воду мигающую загадочную жидкость. С каждой каплей в ванне происходили удивительные изменения. Пена росла на глазах, становилась объемной и одуряющей душистой. Больше ни о чем я спрашивать не собиралась, но Альва заговорила сама. «Мне иногда приходит в голову вопрос, как бы сложилась жизнь, не попади я сюда? Ведь в своем мире у меня будущего точно не было. Чуть больше года назад я стала подумывать о... самом страшном». «Не может быть», – ахнула я. «Ты ведь и жизни-то еще не видала». «Но как сказать?» «Хорошей не видала, а вот грязи вдоволь нахлебалась. Почему же тогда ты не рада, что здесь очутилась?» «Я не то чтобы не рада. Конечно, делить комнату с несколькими девушками намного приятнее, нежели каждую ночь прятаться в кладовке, лишь бы не попасться на глаза родителям и их приятелям. Стабильная работа, сытая жизнь и уверенность в будущем лучше голодного существования и знание, что рано или поздно тебя изнасилуют какие-нибудь уроды в пьяном или наркотическом угаре. Перемены со мной произошли хорошие, это да». «Так в чем же дело?» Не могла я понять, к чему клонит Альва. «Эту сытую и спокойную жизнь счастливой не назовешь». Она немного помолчала, прежде чем признаться. «У меня здесь никогда не будет семьи или ребенка, а именно в большой дружной семье я вижу для себя счастье. При переходе появляется бесплодие?» Несколько минут Альва пыталась вникнуть в сказанное мной, а потом горько усмехнулась. «Дело не в переходе». «В чем же?» «Посмотри сама, кто нас окружает». «Я имею в виду мужчин». «Кто?» «Студенты и преподаватели». «Первые – сыночки богатых и влиятельных родителей, которые ни за что не допустят свадьбу с прислугой». «Вторых мало, в основном старые, и женщинами не особо интересуются». «Вот и остается кувыркаться в постели с теми, кому не хватает женской ласки». «Но к беременности эти отношения не приведут. Академия зачарована от подобных... проблем». «А за пределами Академии разве попаданцев на работу не берут?» «Не знаю. Я не была нигде. Вдруг там намного хуже, чем здесь. Из Академии могут выйти лишь одаренные, как, впрочем, и зайти. поэтому даже слухов о жизни вне замка никаких нет. Но я слышала, что некоторые учителя и выпускники, вызвавшие Хания, способны провести... Способны. Но разве эти снобы пошевелят хоть пальцем ради кого-то, кроме себя любимых? «Грех не такой», — встрепенулась я. «Не знаю», — пожала плечами Альва. «Возможно, не такой. Будущее покажет». «Послушай», — решилась я. «Когда мы с Грехом будем отсюда уезжать, то и тебя заберем, хочешь?» «Не думаю», — чуть улыбнулась девочка. «Но почему же? Давай после новогоднего бала об этом поговорим». «Хорошо», — не стала я давить. «Не к спеху, пообщаемся позже, заодно и мнение Греха по этому поводу узнаю». Дальше мы с Альвой перебрасывались односложными фразами. Не потому, что между нами возникло отчуждение или неприязнь, просто после разговора обеим хотелось побыть наедине со своими мыслями. Как только девочка закончила колдовать над ванной, я отпустила ее, велев отдохнуть и вернуться ко мне к завтраку. Сама же погрузилась в нежную пену и теплую воду. Но отдых получило лишь тело. На душе было пакостно. Пытаясь найти точку опоры после неприятного общения с Лорном, я невольно затронула тему, о которой, как выяснилось, ничего не хотела знать. Существование в этом мире других попаданок Земли. Нет, пришельцам из иных миров тоже, наверное, не сладко приходилось, но их менталитет мне чужд, а потому и искреннего сочувствия та же Белоснежка не вызывала. А вот жизнь в Академии Альвы, Ольги, Глафиры, Марии и мамы Лены мне сейчас казалась беспросветной и тоскливой. Стены старинного замка уже не будили жгучего любопытства и восторга, ассоциируясь отныне с тюрьмой, с той лишь разницей, что на волю и на мирянки не особо стремятся, страшась неизвестности. М-да, не тем я заняла голову в попытке отвлечься от жестокой тоски по Греху. Не тем. Зло ударив по пенной воде ладонью, я заметила что-то странное, а приблизив руку к лицу, вздрогнула. На фаланге пальца, где раньше было кольцо, красовалась серебристая татуировка. Незнакомые символы таинственно поблескивали при свете магических шаров. «Что это?» Я принялась усердно оттирать рисунок, но он, как назло, сверкал все ярче на расцарапанной мной и покрасневшей коже. «Что же происходит?» Мое волнение разыгралось не на шутку. Я принялась вспоминать, видела ли тату на пальцах других Хани. Однако в подобном взбудораженном состоянии мне это никак не удавалось. Досмотрела ли я вообще на чужие руки? Вряд ли. Наскоро вытеревшись полотенцем, я выскочила из ванной и столкнулась с Грехом. Мне показалось, или он действительно пытался покинуть собственные апартаменты незамеченным, крадясь к двери на цыпочках? «Ясмина!» – радостно воскликнул он, заметив меня. «А я был уверен, что ты давно спишь. Вот, зашел переодеться. Не хотел тебя беспокоить, но ты, оказывается, еще и не ложилась?» От сердца сразу отлегло. Конечно, показалось. Но как я могла что-то недостойное подумать про Греха? Зачем ему красться в собственных покоях? Только чтобы не потревожить меня. «Да, в общем, ванну принимала», – пролепетала я, мигом растерявшись в его присутствии, чем вызвала довольную улыбку на красивом лице. «Я так рад видеть тебя», – промурлыкал он и прикоснулся мягкими губами к тыльной стороне моей ладони. И мы дружно уставились на татуировку. «Не знаю, куда делось кольцо», – принялась оправдываться я. «Вроде было-было, а потом раз – и исчезло. И вот теперь татуировка не смывается совсем. Я, правда, ничего не делала». Грых заключил меня в объятии и успокаивающе прошептал на ухо. «Все хорошо, рыбонька. Не нужно волноваться. Это магия. Знак того, что наш мир принял тебя. Сняв кольцо, ты могла нечаянно оказаться в любом из миров, но теперь подобного не случится». Меня окатило кипятком страха. «В любом из миров? А раньше предупредить нельзя было? Меня столько раз склоняли снять колечко». Грех коснулся губами моего виска, и возмущение испарилось. «Когда ему думать еще и обо мне? Сессия же. Как только бедненький ноги таскает. Вон, он никак похудел даже». «Но я побежал, девочка моя. У меня еще масса дел». «Да, конечно». Он с трудом разжал мои непослушные пальцы, которые вцепились в его одежду, и моментально исчез за дверью. Я осталась стоять посреди комнаты и бездумно стирала со щек влагу. «Кстати, откуда она? Неужели я плачу?» «Надо же. Вроде все хорошо, даже прекрасно. Можно сказать, мечта исполнилась, а счастья не ощущается. Разве так бывает?» К моему жгучему сожалению, последующие наши редкие встречи до самого новогоднего бала оказывались невероятно короткими, а ласки и поцелуи спешными. При этом я замечала за собой, что привязываюсь к Греху все сильнее. С каждым днем разлуку переносить становилось не просто труднее, а мучительнее. Меня в буквальном смысле ломало, и отвлечься от чудовищных страданий бессмысленных, я это прекрасно понимала, ведь после праздника Грех обещал быть безраздельно моим, требовалось в обязательном порядке. Оставшиеся до бала дни я потратила на чтение книг, причем выбирала по большей части учебники, которые кратко и четко давали знания о мире Гзона, не отвлекаясь на философские концепции и теоретические размышления авторов. Разумеется, библиотеку я посещала в свободное от занятий с Мэдью в это время. Первая дама Академии, хоть и не особо старалась научить новых Хани этикету и манерам, но усердно взялась за муштрование в области танцев. Ежедневно с завтрака и до самого обеда мы дружно разучивали повороты, скольжения, поддержки, кружения, махи руками и ногами. Наши Мэды ожидаемо на занятиях-репетициях ни разу не появились. Но куратор успокоила тем, что выпускники за годы своего десятилетнего студенчества не раз бывали на новогодних балах и в совершенстве исполняют все танцы, которым нам еще предстоит научиться. В качестве же партнеров предложили первокурсников. Судя по обрывкам фраз, которыми студенты прикидывались друг с другом, юношам посулили выставить автоматом оценку за какой-то муторный предмет. И потому те выглядели более чем довольными, выплясывая в паре с Хани, то бишь с нами. И надо сказать, делали они это легко и умело. Я бы даже порадовалась подобному обстоятельству, если бы невоспитанные мальчишки при каждом неловком движении одной из нас не начинали глупо хихикать и бросать насмешливые взгляды, а то и обидные словечки за спиной у Мэдью Ветты. Я еще несколько раз попыталась поближе сойти с Хани Мэда Проула, но у меня ничего не вышло. Пышка вежливо, но отчетливо дала мне понять, что не желает заводить подруг, пока не определилась со своим местом в этом мире. Ведь социальное положение студентов не афишируется в академии, а значит, наши Мэды могут оказаться как из высшего общества, так и из обедневшего дворянства или состоятельного купечества. Мне на подобные аргументы возразить оказалось нечего. Впрочем, от недостатка общения или друзей я не страдала, ведь у меня была Альва и книги, а еще я каждый день ходила слушать дивное пение Хайнэни. В первые дни дух замка исполнял исключительно грустные мотивы, пропитанные безнадежностью и печалью, так что сердце разрывалось не только от острого наслаждения, но и от тоски. Однако постепенно нежные песни становились все более радужными и жизнеутверждающими, пока однажды перед самым Новым годом я не услышала бодрую мелодию с веселеньким припевом. И хоть слов древнего языка я не понимала, настроение поднялось до небес, так как нотки азарства и легкости вселяли веру в лучшее будущее. Я от души поблагодарила Хайнэни за столь щедрый дар, против обыкновения не ограничившись комплиментами, а восторженно высказав свои чувства в полной мере. От двери зимнего сада я шла, приплясывая и мурлыча себе под нос. В этот момент я любила весь мир, даже мрачный замковый коридор, который украсили к Новому году стеклянными игрушками и еловыми венками, желая лишний раз услужить земным Хани. Магические огоньки в старинных канделябрах приветливо подмигивали, отбрасывая игривые блики на разноцветном стекле. А стены искрились зачарованной изморозью, менявшей свои очаровательные узоры с определенным временным интервалом. Я проводила по ним пальцем, собирая ногтем снег, и на этом месте появлялось новое льдистое кружево. Широкая улыбка не сходила с моих губ, пока взгляд не наткнулся на блондина. Он шел мне навстречу вальяжной походкой, высоко задрав нос и ни на кого не глядя. Я понадеялась, что так и продефилирует мимо, не заметив. Но вот брошен в сторону брезгливый взгляд, моя тушка попадает в фокус, миг узнавания и... «Приветствую, досточтимая Мэдью!» Этот язвительный голос столь мерзок, что его нужно просто запретить. И как замковые растения не вянут при появлении подобного неприятного типа в академии? «Здравствуйте, Мэдлорн!» Нехотя отозвалась я, вынужденная соблюдать приличие. «Как ваши дела? Давненько не виделись». Вежливые слова не соответствовали насмешливому тону и пренебрежительному выражению лица. Кроме того, мужчина совсем уж невежливо заступил мне дорогу, не позволяя ни пройти, ни обойти его. Вот уж кого бы не видеть и дальше. Я опасалась, что блондин продолжит докучать мне в библиотеке и даже планировала посещать ее по ночам. Но не пришлось. Мы действительно ни разу не встретились за последние дни. «Спасибо, все хорошо», – на автомате ответила я, вышколенная старушками-соседками, которые заседали у подъезда моего дома и допрашивали по несколько раз на дню каждого мимо проходящего. «Заметил, Мэдди, вы вся светитесь», – усмехнулся мужчина, пресекая мой маневр проскользнуть вдоль стены и преграждая путь рукой. «Не подскажете причину? Уж больно хочется тоже порадоваться хоть чему-нибудь». «Вы заканчиваете учебу. В недалеком будущем предстоит бал и отъезд домой. Разве не достойный повод для радости, Мэдлорн?» Я вжалась в стену, словно пойманная в ловушку, за что возненавидела наглеца пуще прежнего. «Для моей радости, возможно, но вы-то сами вряд ли настолько прониклись чужими делами, чтобы испытывать по этому поводу ликование. Кто же вас так осчастливил? Быть может, и моей Хане придется по душе аналогичный подарок? А то заскучала она без Альвы. Кстати, уважаемая, не видели девчонку?» «Не отдам». «Стали смелее и показываете зубки?» Кривая ухмылка исказила правильные черты лица. «А что именно, позвольте узнать, не отдадите?» «Ни что, а кого? Альву не отдам». В этот раз я была готова бороться за подругу всеми возможными силами. «Так значит, она у вас, великолепная Мэдди, последние дни скрывалась?» Он неожиданно развеселился. «Поздравляю. Выходит, придумали-таки способ». «Представьте себе, не все женщины глупы, как вам того хотелось бы». «Да чего же он меня бесит?» «Ну что вы, Мэдди, напротив, я рад столь неординарному мышлению. Подозреваю, ваш повод для ослепительной улыбки, которую я имел счастье не так давно созерцать, не менее оригинальный». «И чего пристал? Далось ему мое настроение? Я что, по его мнению, должна ходить угрюмая и кислая?» «Не думаю». «Я слушала пение Хайнене», — ответила только, чтобы он отстал, но, как и предполагала, осталась непонятой. «Вас осчастливил унылый вой замкового духа?» В голосе Лорна прозвучало искреннее недоумение. «Чтобы вы понимали», – оскорбилась я за Хайнене. «Лучший голос и чувство ритма вряд ли у кого имеется. А в богатом репертуаре есть масса разнообразных композиций, в том числе очень даже зажигательных. Увы, далеко не каждый обладает вкусом и слухом, чтобы подобную роскошь оценить». Блондин завис, то ли переваривая намек на его недалекость, то ли опешив от моей наглости. Терять время, пока он приходит в себя от удивления, я не собиралась, а потому ловко просочилась в небольшой зазор, оставшийся под рукой мужчины у самой стены, и бросилась бежать по коридору. Разумеется, я не ждала, что высокородный чванливый Мэтт бросится вдогонку, но береженного, как говорится, Бог бережет. Со сбившимся дыханием и всклокоченными волосами я влетела в покои Греха. Ох, и разозлила я верно Лорна, но так ему и надо, не будет в другой раз цепляться». «Кто бы мог подумать, что в ближайшее время мне придется идти на поклон к этому... но все по порядку». Утро 31 снежня по календарю Кзена и 13 января по земному календарю выдалось суетливым. Прислуга спешно хваталась то за чистку ковров, в которой уже не было нужды после недельной генеральной уборки, проведенной под предводительством мамы Лены, то за украшение коридоров и комнат, загодя празднично оформленных и теперь поражающих неискушенный взгляд магическими сюрпризами вперемешку с банальными блестящими шарами и бусами, разноцветными бантами и гирляндами. Мы с Альвой с трудом выпроводили из покоев прислугу, заверив, что у Греха в комнатах образцово-показательный порядок, и уселись завтракать. Велено до обеда замок привести в идеальное состояние, после чего разрешено заняться собственным внешним видом, если нет иных указаний, пояснила мне девочка, кивнув на позвонок. А к вечеру будем помогать наряжаться Мэдом и Мэдью. «У тебя есть наряд на бал?» спохватилась я, кляня себя, что не поинтересовалась этим раньше. «Быть может, одолжить тебе платье из моего гардероба?» «Нет-нет, не нужно, все есть, спасибо». Моментально покраснела Альва, и я не стала больше касаться щекотливой темы. «Раз после обеда всеобщий расслабон, ты тоже иди прихорашивайся. Я найду чем заняться». Прошамкала я с набитым ртом, поглощаясь нежнейшим творогом клубнику. «Восхитительная роскошь посреди зимы». «А как надоест крутиться у зеркала, приходи сюда. Можешь в любой момент прикрыться приказом дождаться меня и помочь подготовиться к балу». Девочка кивнула. «И не смей уставать», – шутливо пригрозила я. «Ты мне нужна полная силы и в хорошем настроении». «Будет исполнено, добрейшая Исхани», – рассмеялась Альва и отправила в рот крошечное заварное пирожное. Настроение у обеих было преотличное. Уж не знаю, что предвкушала Альва, наверное, бал. Я же с нетерпением ждала окончания сессии Греха и нашего логичного с ним воссоединения. Завтра выпускникам выдадут дипломы, и уже к вечеру мы отправимся в столицу Зазимого королевства знакомиться с родителями моего будущего мужа. Сегодня же у меня было одно желание – веселиться. Безрассудно, безудержно, от всей души. На последний урок по этикету к Мэдди Ветти я шла с широкой улыбкой. Неужели кто-то посмел испортить сюрприз и рассказать Хани Мэда Греха о том, чем мы сегодня займемся, драгоценные мои? Возмутилась куратор, отметив мой довольный вид. «Кажется, нет», – удивилась я. «А о чем, собственно, речь?» «Ну как же, сегодня новогодний бал!» – восторженно воскликнула женщина. «Вот это новость!» – усмехнулась Белоснежка. «А мы и не знали». «Я не об этом», – отмахнулась Мэдью Ветта, даже не взглянув в сторону невежливой девушки. «Мои прекрасные Хани, сегодня ректор делает вам одолжение и разрешает воспользоваться сокровищницей Академии, выбрав любые ювелирные изделия к балу на собственный вкус». В наступившей тишине не хватало восхищенного свиста. «Ах да, кажется, Мэдью Ветта о чем-то таком говорила еще на первом своем занятии». «И когда же, наконец, можно будет туда заглянуть?» – нетерпеливо поинтересовалась Пышка. «Прямо сейчас?» – лучаясь от удовольствия, сообщила куратор и повела нас по украшенному замку. Сокровищница Академии оказалась действительно стоящей внимания. Никем не охраняемая просторная комната, без каких-либо решеток и замков, забитая всевозможными подставками и постаментами, на которых возлежали бархатные подушечки различных форм и размеров. На них-то и покоились, ожидая своего звездного часа произведения искусных ювелиров. Стоило нам войти в комнату за Мэдди Веттой, как тусклый свет магических шаров сменился на яркий и ослепительный, а тишину разорвали громкие крики Хани. «Хочу вот это! И это тоже!» – выкрикивали девушки, рассматривая драгоценности, но пока не смея к ним прикоснуться. И правильно делали. Над каждым ювелирным изделием витал сизый дымок. Как нам объяснила по дороге сюда куратор, охранные заклинания. «А сколько можно драгоценностей взять, Мэдди Ветта?» Не спросила, а скорее потребовала ответа Белоснежка. «Столько, сколько вы, Хани Мэда Треника, готовы надеть на новогодний бал, дабы дополнить наряд изысканной ноткой и показать избранность в особенный для всех нас вечер». «Правда?» – не поверила своему шампышка. «Сколько угодно? А если я вся увешаюсь?» «Правда», – невозмутимо отозвалась женщина. «Но не думаю, что, обвешавшись сплошь драгоценностями, Хани Мэда Проула, вы сумеете соответствовать слову «изысканность».» Девушка презрительно фыркнула, выражая несогласие с мнением куратора, и вернулась к выбору украшений. Я медленно прошлась по помещению, с любопытством рассматривая ювелирные изделия. «Все как на подбор удивительной красоты». «В драгоценных камнях я профан, по мне, что стекло, что натуральный минерал, разницы никакой. Но даже я должна признать, в Академии собрана умопомрачительная коллекция сокровищ. Причем слово «умопомрачительное» – ключевое. Девушки буквально растеряли остатки разума при виде этой роскоши. Даже Снежная Королева не осталась в стороне, выбрав самый массивный гарнитур из белого золота с бриллиантами и грацуя вокруг постамента в попытке отогнать от примеченной вещицы крикливую Белоснежку. Я же чувствовала себя не в своей тарелке, не поддаваясь всеобщему ажиотажу и не понимая столь сильного возбуждения девушек. «Ну да, красиво, что есть, то есть, и, согласна, невероятно дорого, но это лишь холодные бесчувственные камни». «Даже не артефакты, наполненные чужой магией и силой, а обычные побрякушки. Разве стоят они устроенной перебранки, грозящей вылиться в грандиозный скандал? Испорченного настроения перед Новым годом, расцарапанных рук и... О боже, сейчас они подпортят друг другу красивые холёные личики». Я и рыжеволосая Хани Мэда Рыниуса забились в угол, подальше от вмиг озверевших Пышки и Белоснежки, от которых полетели в разные стороны оторванные лоскуты платьев и клочья вырванных волос. «Моё! Мои! Только дотронься!» Визжали они, норовя нанести противнице удар побольнее. Мэдди Ветта бегала вокруг дерущихся девиц, хлопала руками по бокам, словно растревоженная наседка крыльями, и без конца приговаривала. «Девочки, прекратите! Девочки, я вас накажу! Как вам не стыдно, вы же Мэдди! Девочки, опомнитесь!» И посреди всего этого хаоса, гордо, даже не шелохнувшись, будто имеет иммунитет к тычкам и оплеухам, стояла снежная королева. На ее тонких губах время от времени мелькала чуть уловимая улыбочка. Ханимеда Лорна изредка делала комментарии, и те, долетая до соперниц, распалили девиц еще больше. Наконец, шум, разносящийся по замку, был замечен, и в сокровищнице появились мужчины. Думаю, преподаватели, которые растащили дебоширок в разные стороны. «Ханимеда Триника! Ханимеда Проула!» Мэдди Ветта пыталась отдышаться и взять себя в руки после пережитого стресса, но у нее это плохо получалось, потому голос звучал скорее жалобно, чем назидательно. «Вы нарушили запрет, хотя я вас и предупреждала. Никаких нападений, никакого вреда Хани. Сожалею, девушки, но вы наказаны. Прошу покинуть сокровищницу немедленно. Никаких украшений к балу вам не полагается». «Что?» – заголосила оскорбленная до глубины души Белоснежка. «Увы», – подтвердила специально для нее куратор. Пышка, возмущенно фыркнув, удалилась сразу же. А вот Ханимеда Триника пришлось выносить двум мужчинам, подхватив красавицу под белые ручки. Оставшись в сокровищнице вчетвером, мы какое-то время потрясенно молчали. Наконец, Мэдди Ветта, промокая со лба испарину кружевным платочком, выдохнула. «Надеюсь, ничего подобного больше не случится». «Разумеется, нет», — усмехнулась Ханимеда Риниуса. «Дикарки нас покинули». Куратор, бросив на нее злой взгляд, сделала приглашающий жест на выход. «Впервые на моей памяти девицы устроили подобный скандал. Поэтому сейчас сделаем так. Я называю Ханни и снимаю защиту. Она входит в сокровищницу и выбирает драгоценности. Строго по очереди». Мэдди Ветта первой назвала меня. Я повторно вошла в хранилище с драгоценностями и растерялась. Поначалу не всерьез восприняла предложение взять любую побрякушку, а вот теперь не знала, на каком украшении остановить выбор. Куратор и Ханни молча наблюдали за моим передвижением по комнате из-за дверей. Казалось, даже дыхание затаили. Я же всё бродила среди подушечек, в которых утопали камни, искусно оправленные в драгоценные металлы. Их было так много, и все невероятно красивые. Разве можно среди них выбрать что-то одно? «Так, спокойно, Яся. Выбираем аксессуар к платью. Какого цвета мне наряд пошили? Кажется, ярко-синий». Я остановилась, вспоминая, на какой подставке недавно видела сапфировое ожерелье и серьги, и наткнулась взглядом на снежную королеву. Ее губы побелели, руки сжались в кулаки, а до того холодные равнодушные глаза пылали дикой яростью. Никогда мне еще не доводилось видеть в подобном состоянии эту ледяную змею. Я опустила взгляд и поняла причину, вызвавшую столь сильное неудовольствие Ханимеды Лорна. Передо мной лежал тот самый злополучный бриллиантовый гарнитур, из-за которого передрались Пышка и Белоснежка. Именно на него положила глаз снежная королева, и сейчас мысленно метала грома и молнии в мой адрес, опасаясь, что выберу ее прелесть. «Да ради бога, пусть забирает». Хоть он вполне подошел бы к любому платьишку, но... Не могу я представить крупные, просто варварских размеров камни на своей тонкой шее и хрупких запястьях. Как ни крути, не моя вещица. Да и вообще ничья, безвкусица. Я вызывающе улыбнулась снежной королеве, решив немного подшутить. Протянула руку, отметив расширившиеся от напряжения зрачки, которые пристально следили за каждым моим движением, и... Взяла подушку с сапфировыми украшениями, лежащими неподалеку. «Я выбрала Мэдди Ветта». «О, прекрасный выбор! Просто прекрасный!» Довольно защебетала куратор, встречая меня у выхода. «Больше ничего не приглянулось?» «Мне хватит, спасибо большое. И ректору за его щедрость, и вам за заботу и бесценные знания, которыми вы с нами поделились». Мэдди Ветта расплылась в счастливой улыбке. «Приятно, когда ценят твои старания». «Вы про нас забыли», – прошипела снежная королева. «Ну что вы, Ханимеда Лорна, как я могу?» С явным неудовольствием откликнулась женщина. «Проходите, милочка, теперь ваша очередь выбирать». «А вы, Ханимеда Греха, можете идти?» К Куратор взглянула на рыжеволосую, которая нетерпеливо притоптывала ножкой, поджидая, пока Снежная Королева заберет таки желанный гарнитур и выйдет из комнаты. Похоже, процесс выбора этой Ханни окажется невероятно продолжительным. Действительно, нет смысла здесь оставаться. Забежав в покои Греха, чтобы оставить драгоценности, я застала Альву, кружащую в обнимку с моим платьем. Двигалась она чудесно, с особой грацией, которую сложно выработать за несколько дней. Мне до ее пластичности далеко. «Репетируешь к балу?» – пошутила я и совсем не ожидала, что девчонка отшатнется в сторону, заметается, а потом с выпученными глазами застынет столбом. «Ты чего испугалась?» «А?» – начала приходить в себя Альва. «Просто не ожидала. Задумалась». «Или что-то вспомнила?» Наобум ляпнула я и тут же пожалела, так как девочка скуксилась, сгорбилась, ее губы мелко задрожали, а лицо пошло пятнами. «Извини, извини, извини», – зашептала я и бросилась обнять бедняжку. «Я же не знала. Так с дуру брякнула, а наступила на больную мозоль». «Ничего, все нормально. Правда, все хорошо. Просто платье очень похоже на мое. Я на секунду представила себя в нем. Или в том. Тогда. Но это не важно». Альва аккуратно повесила наряд на плечики и, отвернувшись, быстро обтерла лицо передником. «Покажи лучше, какую красоту принесла». Уже бодро и весело потребовала она, подбегая ко мне. Волю налюбовавшись на сапфировый ювелирный набор и обсудив, как лучше всего уложить мои короткие волосы к празднику, мы незаметно пришли в благодушное настроение. Я рассказала Альве про драку в сокровищнице, чем довела ее до хохота, перемежающегося икотой. «Вот только знаешь, чего не пойму», – задумчиво произнесла я, когда девочка наконец успокоилась. «Почему Мэда и эти Ханни не дали им колечки охранные, ну, как у меня?» Я посмотрела на палец с татуировкой и добавила. «Было». Альва хмуро взглянула на рисунок. «Всем дали, не переживай. Кольца выпускники создают прежде ритуала призыва. Работа над артефактом считается довольно простой. А вот позвать Ханни гораздо сложнее, не всем по зубам». «Ты не представляешь, сколько бы набралось у ректора Академии подобных артефактов, если бы он каждый Новый год не уничтожал их показательно на церемонии. Увидишь еще. «Какой же у меня Грех умелый, настойчивый, лучше всех». Но я отвлеклась. «А как же тогда охранные свойства? Почему девушки смогли друг другу навредить? Мэтт Нерасио говорил, что зачарованным кольцом ничего не страшно». «Наверное, он имел в виду магию. Кольцо действительно блокирует любое магическое воздействие извне». Развалившись на мягких креслах друг против друга, мы с Альвой вяло переговаривались, наслаждаясь моментом. «Да чего приятно поговорить по душам. Без оглядки, что кто-то заметит неформальное общение. Сейчас до нас никому не было дела. Ты мне так и не сказала, отчего не ушла к себе. Кажется, ты собиралась отдыхать и наряжаться». «Я уходила. Но мне стало неловко, что все девушки чем-то заняты. Одна я маюсь от безделья. Но и нарушить приказ не уставать тоже не могла. Поэтому вернулась сюда». «Понятно. А платье твое где?» «Я имею в виду праздничное». «В комнате, где живу. Я его надену перед самым балом». «А прическу уже придумала?» «Нет. Наверное, соберу в пучок. С платьем будет смотреться». «А можно я попробую что-нибудь сделать с твоими волосами? Они такие красивые». Альва удивленно уставилась на меня. «Не понравится, сделаем твой любимый пучок», – успокоила я ее. «Ты правда хочешь?» «Так времени куча, а заняться нечем. Неси сюда гребни и расчески. И вообще, что у вас полагается, Ханни, для наведения красоты?» Альва юркнула за дверь, и через несколько минут на столе, диване и креслах были разложены щетки, заколки, ленты, бусы, шпильки и прочие мелочи, какие могли бы пригодиться для создания прически. Назначение некоторых вещиц я даже не смогла распознать. И мы приступили. Точнее, к созданию прически приступила я, а Альва ерзала на табурете у зеркала и подсказывала, для чего применяются те или иные незнакомые мне баночки, тюбики, палочки. Оказывается, в этом мире волосы покрывают вместо гелей и лаков специальным закрепителем с каплей магии. Любая укладка сутки будет держаться, словно только что сотворенная, хоть под дождем танцуй. Зачарованная деревянная лучинка отправит на свое место прядки, выпавшие из прически. А болотного цвета паста придаст коже перламутровый блеск и сияние. Стоит лишь небольшое количество растереть в ладонях и распределить по скулам и плечам. Я всплескивала руками, слушая про очередную магическую полезность и пробуя ее на практике. провозилась с прической Альвы довольно долго, но результат того стоил.